Тогда, в мае, об этом и речи быть не могло. Его выставка все изменила. Лайм, наконец, получил реальные деньги и рвался вновь приступить к работе. Поздно ночью, когда они уже спали, зазвонил его мобильный телефон. Он был поставлен на подзарядку в ванной, но трезвонил так настойчиво, что Саша услышала и разбудила Лайма. Лайм проковылял в ванную, недоумевая, кто бы это мог быть. Оказалось, звонит Бет. В следующий миг весь сон с него как рукой сняло, и он в ужасе предстал перед Сашей. «Сильно?» — спросил он в трубку и надолго замолчал, слушая объяснение. Саша все еще не понимала, в чем дело, но, судя по его побелевшему лицу, случилось несчастье. Когда Лайм закончил разговор, в его глазах стояли слезы. «Что случилось?» — встревожилась Саша. «Звонки посреди ночи, да еще когда в семье дети ничего хорошего не сулят». Она мгновенно поняла, что речь идет о ком-то из детей — Шарлотта. Бет звонила. «Они поехали смотреть новый дом, который строит для них ее будущий муж. Там еще стройка идет. На втором этаже Шарлотта наступила на кусок брезента, закрывавший какую-то дыру, и провалилась вниз. Упала на груду стройматериалов на цементном полу». «О, Боже!» — Сашу охватил ужас. Дрожащей рукой Лайм отложил телефон и взял ее за руку, стиснул так, что стало больно, и рассказал, что было дальше. Она повредила позвоночник. Пока никто не может сказать, насколько это серьезно. Может снова встать на ноги, а может остаться парализованной. Пока ничего не известно. Она еще ударилась головой, но это менее опасно. Малышка в сознании и ужасно страдает от боли. Лайм заплакал. Саша обняла его. Ехать надо было немедленно. Ждать до утра он был не в силах. Она по телефону вызвала машину и хотела ехать с ним, но решила, что присутствие чужого человека сейчас для Бета сыновей будет не кстати. Но ради Лайма ей хотелось быть с ним. Она знала, что нужна ему. Меньше чем через 10 минут они уже были на улице. На такси они доехали до прокатной конторы, чтобы взять на прокат машину. И через полчаса Лайм уже был готов выезжать в Вермонт. «Жаль, что я не могу с тобой поехать. Но вам сейчас лучше побыть одним, без посторонних», — сказала Саша. И Лайм с ней согласился. «Позвоню, как только что-то выяснится», — пообещал он и крепко обнял ее. Как ему нужна сейчас ее сила и поддержка. Был час ночи. Лайму предстояло 6 часов провести за рулем, плюс-минус еще какое-то время, в зависимости от погоды. Бет сказала, у них там идет снег. «Буду о тебе думать каждую минуту», — сказала Саша и поцеловала его. Она махала ему, пока машина была видна, а потом взяла такси и поехала домой. Мобильный телефон у нее был с собой, и звонок раздался, когда она еще и до дома не успела доехать. Лайм был в крайнем волнении и говорил сквозь слезы: «Саша, я тебя люблю. Спасибо, что ты рядом. Я всегда буду рядом, любимый. И каждую минуту буду молиться за всех вас, бедная девочка». Ей чудом удалось уцелеть. Как и Лайм, Саша надеялась, что все обойдется. «Езжай осторожно, Лайм, позвони, когда доберешься». За ночь он звонил ей несколько раз, передавая новости, полученные от Бет. Девочка была в критическом состоянии. На утро была назначена операция. Саше делалось дурно при одной мысли о том, через что им придется пройти. Что может быть страшнее, чем боль собственного ребенка? Лайм прибыл на место только в 9 утра. Саша так и не заснула ночью. Но ведь и Лайм в эту ночь не спал. Потом звонков долго не было. Шарлотта была на операционном столе. Операция продлилась до вечера. А Лайм, когда позвонил, не мог сдержать слез. Саша и сама плакала, разговаривая с ним. Результаты операции, на первый взгляд, как сказал Лайм, обнадеживали. Травма была не угрожающей жизни ребенка, но все же очень тяжелой. Когда после операции они смогли поговорить, Лайм рассказал, что будущий муж Бет вне себя от горя и раскаяния. Шарлотта ведь была с ним. Он показывал ей ее будущую комнату и на секунду отвернулся. Тут она и упала. Бет чуть не убила его, но бедняга и сам совершенно извелся. Ситуация для всех была очень тяжелой. Старший сын Том срочно прилетел из колледжа, чтобы быть рядом с сестренкой. В эти часы семья собралась вместе. Саша жалела, что не может там быть.